Глава 156. Сломанная статуя девочка в синем стояла на валуне посреди зеленого луга. Ее платье трепетало на нежном ветру. Она выглядела как прекрасная нимфа, созданная из воды. В этой далекой пустынной долине она казалась изысканной орхидеей. Эта девочка, похожая на богиню, выглядела немного озадаченной, словно она была глубоко погружена в свои мысли. Она смотрела вдаль пустым взглядом. «Это он?» Наконец, ее розовые губы зашевелились, когда она пробормотала эти слова. Внезапно вдали появилась тень и двинулась к ней с молниеносной скоростью. Девочка в синем покачала головой, и озадаченное выражение исчезло с ее лица. Затем она обернулась и посмотрела на приближающуюся тень. Тень продолжала расти с каждой секундой, пока, наконец, не стала различимой. Это был получеловек-полурыба из морской расы. Его тело покрывал черный доспех. Его рыбий хвост просвистел над землей, как морская змея. Он был так быстр, что мгновенно приблизился к девушке. «Святая!» Голос мужчины в черном доспехе был глубоким и хриплым, словно два куска дерева ударились друг о друга. «Пойдем», — легко сказала девушка. Затем она спрыгнула с валуна и приземлилась на землю. После этого она развернулась и направилась на север. Мужчина в броне поспешно последовал за ней. Между двумя холмами раскинулось болото. Оно пахло кровью. Запах был настолько противным, что мог вызвать тошноту. В болоте лежало несколько десятков трупов желтых ящериц разных размеров. Большинство из них были разрезаны на две части. Кровь вытекала из их тел, образовав небольшое кровавое озеро посреди болота. Рядом с этими трупами стояла девушка. Ее желтый плащ был сделан из лисьего меха. Он был обернут вокруг ее тела. Это была никто иная, как принцесса Хаову. Она держала в руке мешок с водой и медленно выливала воду, чтобы смыть кровь с серебряного меча. Но ее одежда выглядела чистой и безупречной. На ее одежде не было ни малейшего следа крови. Она встала на цыпочки, закончив очищать пятна крови с лезвия меча. Затем она взлетела на вершину холма, как желтое облако. Некоторое время она размышляла. Затем она снова встала на цыпочки и направилась прочь. Это был небольшой мрачный каньон. В нем разгорелась ожесточенная борьба между пятью варварами и сотнями кроваво-красных летучих мышей. Эти летучие мыши были разных размеров, но все они имели пару общих черт. У них были острые когти и длинные белые острые зубы. Они были огромны. Издалека казалось, что эти летучие мыши окружили пятерых варваров, как кровавый туман. Более того, эти летучие мыши продолжали набрасываться на них время от времени. Однако пять варваров не выказывали ни малейшего следа страха. Они встали в круг спиной к спине. Затем они начали размахивать своим оружием, излучающим холодный свет. Эти вспышки света сливались в огромную стену, которая защищала их от нападений. Летучие мыши оказывались разрезаны на куски, как только он пытались приблизиться к ним. Пять варваров начали продвигаться к выходу из каньона, продолжая сражаться. Трое варваров были одеты в светло-красную одежду. На их обнаженных руках были изображения гигантского питона. Это были воины из племени свирепой змеи. Лидером этой небольшой группы был лысый варвар. У него были глубоко посаженные глаза с маленькими зрачками. Иногда его глаза источали вспышки ледяного сияния. Он был воином хаутянь непревзойденного уровня. Двое других, одетых в красное, мужчин, были воинами продвинутого уровня хаутянь. Все они обладали замечательной силой. Трое из них держали в руках длинные зеленые хлысты. Их хлысты прочерчивали тени в воздухе, как только они двигали своими руками. И любая летучая мышь, которая прикасалась к ним, взрывалась в воздухе. Двое других варваров были необычайно высокими. Цвет их кожи был темным. На их телах были мягкие доспехи. Казалось, что они сделаны из синей кожи. Более того, на их броне было изображение головы черного вола. Это был знак племени Дикого Быка, которое являлось одним из четырех могущественных племен воинственных варваров. Оно считалось одним из восьми основных варварских племен. Эти два варвара были столь же грозными. У одного из них были густые заплетенные волосы. Он был воином хаутянь. На его теле сильно выступали мышцы. Они казались железными башнями. Другой смуглый варвар находился на стадии царства хаутянь непревзойденного уровня. Он держал в руке гигантский топор, который выглядел очень легким и изящным в его руке. Казалось, что он держит рисовую соломинку. Красные летучие мыши были довольно свирепы и не боялись смерти. Однако они не смогли разбить сходящуюся защиту пяти варваров. Таким образом, Постепенно они все были уничтожены. Невообразимое количество летучих мышей было уменьшено до сотни или даже меньшего количества в течение нескольких секунд. Варвары уже вплотную приблизились к выходу из долины. Эти летучие мыши, казалось, боялись широкого столба солнечного света, падавшего у выхода из каньона. Поэтому оставшиеся кроваво-красные летучие мыши отступили и полетели прочь. Они выглядели как несколько красных облаков, летящих в сторону каньона. Фу, они наконец вернулись. Эти алые летучие мыши даже не достигают уровня Хаутянь, их души не будут для нас полезны. Тем не менее, они оказались довольно сильными. Крепкий варвар, похожий на железную башню, испустил длинный вздох и заговорил. Он был одним из двух варваров племени Дикого Быка. Я согласен с тобой, но этот каньон – единственный способ добраться до северного региона, поэтому нам придется перейти его любой ценой. Говоря об этом, сила брата Манкуна уже довольно близка к уровню воина Сянь-Тянь. Как эти летучие мыши могли сравниться с тобой? Думая об этом, как о разминке, лысый варвар из племени свирепой змеи убрал свой зеленый хлыст и сказал с улыбкой. Когда он услышал эту похвалу, самодовольное выражение появилось на лице варвара, похожего на железную башню. Затем он рассмеялся. «Могу я узнать, что намеревается делать брат Ман?» Лысый мужчина посмотрел на выход из каньона и спросил небрежным тоном. «Теперь мы пойдем к глубинам запретного района. Эти зловещие звери на периферии слишком слабы, чтобы тратить на них время. Их души бесполезны для нас, поскольку они являются зверями низшего уровня. В этом году награда очень заманчива. Итак, давайте двигаться дальше. Мы добудем столько зверей, сколько сможем», — стиснул зубы варвар, похожий на башню. Ранее эти воины были избраны своими племенами для того, чтобы войти в портал. Эти воины могли получить 30% от общего числа добытых ими звериных душ в собственное пользование. Это было решено после завершения отбора. Это правило было принято, чтобы побудить воинов заполучить как можно больше душ животных. Но на этот раз было принято беспрецедентное решение, и этот процент был повышен с 30 до 50. Ха-ха, похоже, что брат Манкун хочет продемонстрировать свой талант, поэтому я хотел бы попросить брат Манкуна помочь мне в обмен на все души зверей, которых мы трое захватили до сих пор. Лысый варвар с достоинством посмотрел ему в глаза. О, в чем дело? Манкун посмотрел на мешки со звериными душами, которые свисали с поясов трех мужчин из племени свирепой змеи. Затем он задал вопрос. «Я хотел бы попросить брата Манкуна убить кое-кого для меня», — медленно сказал лысый мужчина. «Убить кого-то? Из какого племени?» Брови Манкуна нахмурились, когда он спросил. «Этот человек не принадлежит нашей расе. Это мужчина, который вошел в портал вместе с принцессой королевства Даци. Брат Ман, должно быть, помнит его», — сказал лысый варвар. «Я смутно помню этого воина. Может ли быть, что этот человек каким-то образом обидел твое племя свирепой змеи?» Манкун задумчиво кивнул, задавая вопрос. «Этот человек убил молодого мастера нашего племени несколько месяцев назад. Не было необходимости пытаться избавиться от него у священной горы. Теперь, поскольку он здесь, мы хотим уладить наши счеты и прикончить его», — сказал лысый варвар кровожадным тоном. «Вот как? Прекрасно. Я обещаю, что позабочусь о нем», — сказал Манкун, не вникая в детали. «Подожди, командир Цинтон, культивирование этого человека не очень высоко, если я правильно помню. Он просто воин среднего уровня Хаутянь, верно? Можно отправить любого воина из твоего племени, чтобы избавить от него. Почему ты хочешь, чтобы мы тебе помогли?» Смуглый варвар, стоявший рядом с Манкуном, задал вопрос, когда эта мысль пришла ему в голову. «Этот человек убил нашего молодого мастера, и он, похоже, обладает определенными навыками, поэтому нам нужна ваша помощь, чтобы разобраться с ним. Таким образом, мы сможем обеспечить безопасность для всех, кто участвует в этом деле», — ответил лысый варвар. «Это темнокожий мужчина немного поколебался, услышав этот двусмысленный ответ. Казалось, он хотел спросить что-то еще. Очень хорошо. Где этот человек? Поторопимся и покончим с ним. Не задерживай меня и других. Нам нужно выследить еще много зверей». Манкун махнул рукой и прервал вопрос темнокожего мужчины. Затем он нетерпеливо заговорил. «Большое спасибо за вашу помощь». Лысый мужчина выразил свою благодарность. Затем он достал круглый костяной диск. На его поверхности было вырезано яркое и живое изображение питона. В середине этого диска был изогнутый алый указатель. Он выглядел как змея. Затем лысый варвар стал повторять заклинание. Указатель начал мягко качаться. Он постепенно стабилизировался и указал в определенном направлении. Это был северо-запад. «Хорошо, тот человек находится в этом направлении. Пойдем туда», — сказал Лысый. В его глазах вспыхнул зловещий блеск. Затем он повел своих спутников в указанном направлении. Огромный зверь, похожий на огненно-красного кабана, стоял у пруда. Они пил воду с опущенной головой. Зверь был почти 30 футов в длину и был ростом со взрослого человека. У него были гигантские клыки, и все его тело покрывало чешуя. Это заставляло его выглядеть чрезвычайно свирепо. Свист. Тень черной стрелы просвистела от близлежащего большого дерева и погрузилась в голову кабана. Торчал только хвост стрелы. Огненно-красный кабан издал душераздирающий крик, когда его огромное тело было подброшено в воздух. Он сбил несколько больших деревьев на своем пути. В итоге он упал на землю. Кровь начала вытекать из его головы. Его тело несколько раз дернулось, пока не стало полностью неподвижным. Внезапно мужчина спрыгнул с дерева рядом с прудом. Он был одет в черную одежду. Это был никто иной, как Шиму. Он шагнул к красному кабану, держа в руке лук расщепления неба. Затем он снял с пояса сумку с душами зверей и прижал ее к голове кабана. После этого он пробудил свою настоящую ци и влил ее в сумку. Шар красного света выплыл из головы кабана и скрылся в сумке. Шиму уже собрал 20 звериных душ. Тем не менее, большинство из них относились либо к начальному уровню хаутянь, либо были зловещими зверями среднего уровня. Он повесил сумку на талию и приготовился покинуть это место. Внезапно его брови нахмурились, когда одна мысль перешла ему в голову. Он обернулся и извлек черную стрелу из головы кабана. Затем он ударил его голову клинком. После этого он поспешно отправился прочь. Вскоре он оказался между двумя высокими горными вершинами. Между ними была узкая долина. Шиму чувствовал, что долина постепенно становилась все уже, пока он продолжал продвигаться вперед. Его брови нахмурились, когда он начал думать, может ли этот путь в конечном итоге привести его в тупик. Он достал спрятанную карту и изучил ее. К сожалению, это место не было отмечено на карте. Шиму обернулся и некоторое время размышлял над своим следующим шагом. Он уже прошел глубоко в долину. Возвращение к прежнему маршруту стоило бы ему много времени. Наконец он решил продолжить движение вперед после мгновенного колебания. Чем дальше он продвигался, тем уже становилась долина. Казалось, что вся долина была окутана бесконечной тьмой. Эту тьму создавали огромные тени двух возвышающихся вершин, которые стояли по обе стороны долины. Кроме того, в середине каньона можно увидеть многочисленные деревья и густую растительность. Толстый слой увядших листьев, как ковер из ткани, покрывал всю землю. Казалось, что эти листья лежали там долгое время. Они скрипели, когда он наступал на них. Брови Шиму нахмурились, когда он увидел это. Однако он продолжал двигаться вперед. Наконец он остановился через полчаса. На его губах появилась горькая улыбка. Он стоял на иссохшем дереве, которое лежало на земле. Каньон впереди него кончался тупиком, как он и ожидал. Не было никакой возможности идти дальше. Кроме того, скалы, которые стояли по обе стороны от каньона, были обрывистыми и чрезвычайно высокими. Таким образом, было трудно угадать, сколько времени потребуется, чтобы подняться до их вершины. Было неясно, сможет ли Шиму найти выход, если он начнет исследовать их. Шиму вздохнул и решил вернуться к предыдущему маршруту. Внезапно его взор упал на черный предмет, который был скрыт в соседних кустах. Предмет выглядел ровным и круглым, но было непонятно, что это. Брови Шиму нахмурились еще сильнее. Он пробрался сквозь кусты и пошел в этом направлении. Он был поражен, увидев этот предмет вблизи. Этот черный объект был размером примерно в 1 фут. Он также выглядел довольно старым. Казалось, это бы фрагмент упавшей статуи. На лице Шиму появился испуг. С тех пор, как он вошел в запретный район, он видел только пустынный примитивный мир. Но эта статуя казалась сделанной человеческими руками. Глава 157. Мистический камень. Возможно ли, что этот предмет принадлежит предкам варваров? Шиму пробормотал про себя, глядя на черный фрагмент статуи. Затем он посмотрел на окружающий лес. Задумчивое выражение промелькнуло в его глазах. Он шагнул налево. Он пробрался сквозь чертополох, шипы и густые заросли трав. Он вскоре оказался перед большим фрагментом статуи. Казалось, что это была верхняя часть статуи. Она лежала на земле среди густых зарослей и кустов. Шиму не смог понять, принадлежит ли эта часть тела животному или птице. Скорее всего, Это была скульптура странного монстра. Это был получеловек и полуживотное. На его голове было два длинных уха. Клыки выступали у него изо рта. Фактически, эти особенности вписывались в образ оборотня. Брови Шиму нахмурились. Облик статуи напоминал странный и искаженный вид воинов тотема, когда они находились под влиянием своих тотемов. Эта статуя, казалось, была сделана предками варваров. Шиму посмотрел в лес. Он обнаружил, что несколько сломанных частей статуи были разбросаны вокруг. Более того, казалось, что впереди было еще больше фрагментов. Шиму был удивлен. Он начал двигаться в этом направлении. Чем глубже он входил в лес, тем больше камней появлялось перед его глазами. Они были беспорядочно разбросаны по земле. Эти фрагменты, казалось, были другими частями одной статуи. Несколько колонн и полуразрушенных каменных стен можно было увидеть на земле вместе с ними. Шиму был поражен. В конце концов, он ускорил свой темп. Окружающие деревья становились все реже, когда он продвигался глубже в лес. Вскоре он оказался глубоко в лесу. Он был поражен увиденным. Перед его глазами посреди леса появилось огромное открытое пространство. В его центре можно увидеть ветхое древнее здание. Оно было построено у подножия горы. Казалось, что это было уцелевшее наследие какой-то древней варварской культуры или периода. Шиму приблизился к разрушенному зданию. Он нашел несколько небольших алтарей, святилища и другие предметы в руинах. В середине руин находилось каменное здание с куполом. Оно выглядело относительно хорошо сохранившимся. Более половины этого здания рухнуло, но оно все еще было в лучшем состоянии, чем соседние постройки, которые были полностью разрушены и превратились в руины. Эти разрушенные здания вокруг купола были похожи на многочисленные звезды, собравшиеся вокруг луны. Шиму обвел развалины глазами. В конце концов его взгляд упал на купол. Он увидел, что более половины постройки уже превратилась в пыль. Однако, внутри нее стояла статуя высотой в 100 футов. Глаза Шиму вспыхнули. Он заметил, что эта статуя немного похожа на разбитые фрагменты, которые он видел раньше. Она также изображала получеловека и полуживотное. Лицо этой статуи немного напоминало человеческое лицо, но его черты выглядели свирепыми и искаженными. У него были сверкающие глаза и длинные клыки, торчащие из огромного открытого рта. На верхушке его головы находились два длинных и изогнутых рога, как у козы. Даже его уши были очень похожи на уши козла. Верхняя часть его тела была обнажена, демонстрируя мощные выступающие мышцы. Его руки были точно такими же, как человеческие руки, но ноги были поразительно похожи на копыта. Одна из рук статуи была поднята высоко над головой, другая висела вдоль ее тела. В поднятой руке статуя держала предмет, похожий на флейту, но в ней было всего три отверстия. Трудно было сказать, что это был за предмет. Однако тем, что больше всего удивило Шиму, была целостность статуи. Она чрезвычайно хорошо сохранилась и резко контрастировала с полуразрушенными фрагментами на периферии. Шиму оглядел статую сверху донизу несколько раз. После этого он снова взглянул в лицо статуи. Он продолжал смотреть на нее некоторое время. Внезапно он ощутил присутствие ужасной ауры. Аура была настолько глубокой и внушительной, что Шиму было трудно дышать под ее могучим давлением. Он почувствовал, как дрожь пробежала по его спине. Он поспешно отвел глаза от статуи. Его тело затем медленно вернулось в свое нормальное состояние. Шиму почувствовал в своем сердце великий страх, но одновременно в его сердце вспыхнуло счастье. У этой статуи, казалось, была способность воздействовать на разум. Эти руины были нетривиальными постройками. Их нельзя было воспринимать легкомысленно. Фактически, в прошлом они, как казалось, имели монументальное значение для варваров. Шиму больше не смотрел на статую. Вместо этого он вошел в руины и начал рыться в камнях, которые были разбросаны повсюду вокруг него. Вскоре он закончил изучать это место, но он не нашел ничего важного в руинах. На его лице появилось разочарование. Все, что ему удалось найти, были либо обломки камней и зданий, либо гнилое дерево. Там не было ничего ценного. Шиму не хотел признавать свое поражение. Итак, он снова начал исследовать. Однако результат не изменился. Выражение его лица поменялось несколько раз. Наконец, кривая улыбка распространилась по его рту. Он чувствовал, что стал слишком жаден. Он собирался развернуться и уйти. Внезапно он заметил какой-то проблеск краем глаза. Этот красный блеск исходил от руки статуи, которая висела рядом с ее телом. Шиму зашагал в этом направлении и обнаружил, что красный свет в руке статуи исходил от огненно-красного камня. Он был размером с кулак. Его было бы трудно обнаружить, если бы Шиму не был чрезмерно внимателен. Внезапно Шиму был поражен странной идеей. Он стиснул зубы и прыгнул вперед, чтобы схватить камень. Он взял камень и побежал к дороге. Он продолжал бежать, как безумный, пока развалины не остались далеко позади. Наконец он остановился и вздохнул с облегчением, чувствуя, что ничего странного не произошло. Затем он поднял камень к глазам и тщательно осмотрел его. На поверхности камня был рисунок из тонких красных линий. Они выглядели как жилы. Эти вены, похожие на красные линии, мерцали, словно камень был жив. Он был теплым на ощупь. Это выглядело довольно странно. Любой мог с первого взгляда сказать, что это было необычное украшение. Шиму несколько раз оглядел камень, но он не мог увидеть ничего конкретного. Он тщательно спрятал камень в своей одежде. Он подумал, что ему больше не стоило задерживаться там. Итак, он ускорил шаг и направился назад по пути, по которому он пришел. Тем временем группа из пяти варваров уже была у входа в долину. Это была та самая долина, которую выбрал Шиму. Эти варвары были воинами тотема из племени свирепой змеи и племени дикого быка. Лысый варвар из племени свирепой змеи взял в руку костяной диск и посмотрел на него. Змеевидный указатель на его поверхности указывал в глубину долины. Похоже, он внутри. Лысый мужчина закрыл глаза и задумался на мгновение. Затем он открыл глаза и заговорил. «Посмотрите на эту местность. Она даже не обозначена на карте. Должно быть, это тупик. Хе-хе. Теперь его будет гораздо легче схватить. Это также сэкономит нам много времени. Мы не можем позволить ему выскользнуть из этой долины». Худой варвар из племени свирепой змеи достал карту, нарисованную на шкуре животного, и захихикал, глядя на нее. «Итак, чего мы ждем? Идем вперед». Манкун холодно хмыкнул, сказав это. На его лице показалось недовольное выражение. «Подождите минутку», — крикнул темнокожий варвар из племени дикого быка. Он отошел на несколько шагов и направился к соседнему пруду. Труп огромного красного кабана лежал на земле. На его голове была глубокая рана, как будто его ударили лезвием. Голова кабана была почти расщеплена на две части. «Красный огненный воин». Мужчина выпалил имя кабана. Казалось, он был глубоко потрясен. Остальные варвары подошли и увидели труп кабана. Выражения их лиц также изменились. «Просто посмотрите на размер этого кабана-воина. Этот хряк находился на продвинутом уроне царства Хаутянь. Кажется, его убили одним взмахом». Выражение лица лысого варвара стало достойным. «Этот парень Шиму действительно силен. Мы не можем вести себя легкомысленно, когда встретимся с ним. Хамф, он просто убил красного огненного воина. Нет необходимости раздувать шум из ничего. Поторопимся и быстро убьем его. Я уже потратил на это много времени», — фыркнул Манкун. Затем он обернулся и пошел в сторону каньона. Темнокожий варвар поколебался, но он последовал за ним. Следы подозрения пронеслись в глазах лысого варвара, когда он снова посмотрел на труп кабана. Он чувствовал, что что-то не так, но он не мог понять, что именно. Поэтому он покачал головой и попытался выгнать эти мысли из головы. Затем он направился к каньону вместе со своими соплеменниками. В глубине каньона Шиму бежал к выходу из долины легкими шагами. Внезапно его тело застыло на месте, когда он прошел через плотные заросли кустов. Он посмотрел вперед со спокойным выражением на лице. В его глазах засветился бледно-золотой блеск. Выражение его лица сильно изменилось в следующий момент. Его тело метнулось в сторону, и он быстро спрятался за огромным старым деревом. Затем он начал подниматься по дереву, как гибкая обезьяна. Он остановился после того, как достиг вершины. Затем он посмотрел вдаль. В каньоне было множество теней огромных и густых деревьев, но они не могли закрыть долину от глаз Шиму. Он мог ясно видеть пятерых варваров на расстоянии нескольких сотен футов от того места, где он находился. Они быстро приближались к долине со стороны входа. У этих варваров были решительные и угрожающие выражения на лицах. Они смотрели бдительно, как будто что-то искали. Племя свирепой змеи. Шиму пробормотал себе под нос, когда его взгляд упал на изображение питона на широких плечах трех мужчин. Шиму закрыл глаза и вспомнил холодный и злобный взгляд жреца племени свирепой змеи. Шиму видел эти злые глаза, прежде чем ступить в эту запретную землю. Он поднял веки. Его брови были нахмурены, а глаза наполнились холодным блеском. Шиму спрыгнул с дерева после минутного размышления. Затем он вытащил лук расщепления неба и спрятался за густыми кустами. Трое варваров из племени свирепой змеи шли впереди. Внезапно лысый мужчина остановился. Он поднял руку и подал знак остальным, чтобы они остановились. Затем он наклонил голову и прислушался. Что случилось? Манкун нахмурился и спросил. Лысый мужчина не ответил и продолжал прислушиваться. На его лице появился намек на сомнение. Некоторое время назад он услышал какой-то странный звук, но это было только на одно мгновение. Таким образом, он не смог его определить. Он начал думать, не ослышался ли он. Как жаль, круглый диск, который он держал в руке, мог показать только примерное направление, но его нельзя было использовать на коротком расстоянии. Этот диск был дан им жрецом из их племени. Все должны быть настороже, я боюсь, что противник нас почувствовал. Лысый варвар тихо вздохнул. Затем он заговорил. Свист. Внезапно из леса раздался слабый шорох, и черная тень пронеслась мимо их глаз. Там, за ним, глаза лысого мужчины засияли. Его сердце было наполнено огромным счастьем. Его тело метнулось, и он бросился вперед. Затем он побежал туда, где исчезла тень. Другие варвары также заметили тень человека, которая вспыхнула посреди лесов. Поэтому они также побежали в этом направлении. Эти пять варваров были очень быстрыми. Их фигуры вспыхнули несколько раз, прежде чем они достигли места, где исчезла тень. Но там было совершенно пусто. Никого не было видно. Там, наверху, лысый мужчина огляделся. Внезапно его глаза заметили тень, которая скрывалась на вершине дерева. Затем он громко крикнул. Он взмахнул рукой, и желтый хлыст взлетел вверх, как ядовитая змея. Кнут затем превратился в нескольких теней кнута, которые обрушились на вершину дерева. Остальные четверо мужчин также начали свои атаки, услышав слова лысого варвара. Ветви и листья дерева встряхнуло внезапным градом различных атак. Это обнажило скрытую черную тень. Тем не менее, она не принадлежала человеку. Вместо этого, они атаковали плащ из серой волчьей шкуры. Лысый варвар и остальные были поражены. Манкун фыркнул холодно. Его гигантский топор метнулся высоко в небо в следующий момент, как молния. Он разорвал плащ на несколько частей. Фрагменты ткани на мгновение заполнили небо. Вдруг глухой стук раздался посреди кружащихся фрагментов. Затем неизвестный белый порошок посыпался с неба и окутал пятерых варваров. Пяти варваров смотрели на клочки ткани, которые кружились в воздухе. Таким образом, порошок успел попасть им в глаза, прежде чем они смогли понять что-либо. Они почувствовали приступ острой боли, и, в конце концов, они начали издавать жалобные вопли. Свист. Раздался пронзительный свист. «Берегитесь стрел». Глаза лысого варвара все еще были закрыты из-за сильной боли, но он все-таки уловил этот пронзительный звук своими острыми ушами. Его тело двинулось в сторону, и он уклонился от атаки. В то же время он громко закричал, чтобы предупредить других. Раздалось еще несколько пронзительных свистящих звуков, прежде чем он мог даже закончить фразу. «Ах!» Прозвучало несколько жалких криков. Лысый варвар почувствовал холод в своем сердце. Он не мог понять, кто был поражен стрелами. Он упал на землю и откатился в сторону. Взрыв. Оказалось, что плащ из волчьей шкуры, который висел на дереве, был ловушкой. Лысый варвар покатился по земле и переместился на несколько футов в сторону от опасной зоны. Он все еще чувствовал ноющую боль в своих глазах, но теперь она относительно ослабла. Таким образом, ему удалось поднять веки. Внезапно, перед его глазами блеснул красный свет лезвия, и ударил что-то в близлежащих кустах. Раздался другой леденящий кровь крик. За ним последовал тупой звук удара, как будто тело упало на землю. Глава 158. Кровавый туман. Цвет лица лысого варвара изменился. Он был уверен, что крик, что он только что услышал, принадлежал худому варвару из племени свирепой змеи. Его сердце задрожало. Он коснулся своего пояса, и оттуда выстрелил белый свет, как стрела из лука, в направлении красной тени клинка. Это был бумеранг, сделанный из кости. Он был окружен белым свечением. Тут эхом прозвучал глухой звук. Бумеранг ударил по стволу дерева. Он явно не достиг своей цели. Вдруг фигура лысого человека мелькнула несколько раз и появилась перед стволом дерева. Но злоумышленника не было видно. Худой варвар лежал на земле. На груди у него была рана. Она была настолько велика, что его тело практически было разрезано на две половины. Для него было никакой надежды. Двое неподвижных людей лежали на земле у подножия огромного дерева. Лысый варвар сжал зубы и зарычал. Он выглядел очень злым и рассерженным. Внезапно раздался звон оружия. Более того, Эхо злого рева Манкуна прилетело из джунглей. Лысый варвар бросился в направлении звука. В конце концов он достиг этого места. Он увидел, что Манкун сражался с человеком. Этот человек имел большие глаза, густые брови и решительное лицо. Это был никто иной, чем Шиму. Глаза Манкуна были закрыты. Следы белого порошка можно было увидеть на внешних уголках его глаз. Казалось, он был не в состоянии как-либо справиться с этим. Тем не менее, его тело теперь было в два раза больше. Все его мышцы увеличились. Цвет его раздутых рук стал темно-зеленым. Два изогнутых и острых бычьих рога прорастали из его головы. Он махал черным топором в своей руке, как сумасшедший, интенсивно отражая атаки. Казалось, как будто ураган защищает все его тело. Длинное лезвие в руке Шиму окружало красное пламя. Внезапно, пламя превратилось в тонкие, но плотные тени клинка. Шиму свирепо атаковал Манкуна. Он мог ясно слышать звуки у себя за спиной, но у него не было времени, чтобы отвлечься и взглянуть, что это было. Ожесточенное выражение мелькнуло на лице лысого варвара, когда он увидел эту сцену. «Принцесса Хаову, ты пришла в нужное время. Давай, помоги мне убить этого варвара». Глаза Шиму сверкнули, когда он бросил взгляд на лысого мужчину. Внезапно он громко крикнул. Его голос был наполнен счастьем. Лысый безучастно посмотрел на него, когда он услышал это. Он ничего не мог понять. Внезапно его лицо изменилось, когда он кое-что осознал. Одновременно с этим Манкун громко закричал в гневе. Слой черного света появился на топоре в его руке. Он замахал руками и начал непрерывно наносить удары. Каждая его атака была мощной, как удар грома. 7 или 8 теней черного топора сорвались с оружия и разлетелись в разных направлениях. Половина из них полетела к Шиму, а другая половина разошлась у него за спиной. «Брат Манкун, это я, а не тот человек, о котором ты думаешь». Лысый варвар отступил назад, чтобы увернуться от теней. Его крик был наполнен чувством удивления и гнева. На лице Манкуна показалось удивленное выражение, когда он услышал слова лысого мужчины. В результате движения его рук замедлились. Раздался тихий звук хлопка. Черное лезвие вошло в грудь Манкуна, и кровь хлынула из его раны. Шиму использовал эту возможность, чтобы отвлечь противника. Он близко подошел к врагу и обманул его, чтобы нанести смертельный удар. Тело Манкуна стало жестким, и кровь хлынула у него из его рта. Неожиданно, слой красного света появился вокруг черного лезвия и разошился в стороны. Красное лезвие света блеснуло и разрезало тело Манкуна на две половины. Брызнула кровь. Затем его огромное тело покачнулось и упало на землю. Выражение лица Шиму было спокойным. Он размахнулся, чтобы стряхнуть кровь с черного клинка. Затем он бросил ледяной взгляд в сторону последнего врага. Тело лысого варвара дрожало, и шокированное выражение мелькнуло в его глазах. Он не смог удержаться и сделал несколько шагов назад. «Ваше высочество, должно быть, получил приказ от жреца своего племени. Ты пришел, чтобы отомстить за своего молодого мастера?» Шиму пошел к лысому варвару и спросил глухим голосом. Выражение лысого варвара изменилось, когда он услышал это. Он сделал еще один шаг назад. «Если это так, то вскоре ты встретишься со своим молодым мастером». Свирепое выражение мелькнуло в глазах Шиму. Его силуэт сверкнул и появился перед лысым варваром в мгновение ока. Черный клинок в его руке блеснул красным светом и испустил 13 красных теней клинка. Лысый варвар почувствовал давление грозной и внушительной ауры Шиму. Его тело медленно двинулось до того, как лезвие настигло его. Затем, кнут в его руке пронесся с громким воем. Он испустил смутную тень кнута, которая затем покрыла его полностью. Раздался пронзительный звук, когда красные и зеленые тени столкнулись. Атака Шиму был блокирована. Зрачки Шиму сжались. Затем он влил настоящую ци в свою руку и нанес еще один удар. Неожиданно 13 теней лезвия превратились в поток пламени длиной в 10 футов. Затем он обрушился на лысого варвара. Обжигающий горячий воздух ударил лысого варвара по лицу, прежде чем его настигло лезвие света. Лысый варвар был поражен. Неожиданно, кнут в руке осветился зеленым светом. Несколько теней появилось, когда он взмахнул рукой. Они устремились вперед по направлению к пламени клинка. Красный тотем питона на правой руке варвара замерцал, и красные тонкие чешуи стали появляться на его теле. Казалось, он активировал силу своего тотема. Он бросил взгляд на Шиму, прежде чем успел завершить активацию. Шиму держал лезвие одной рукой. В другой его руке вдруг появился длинный черный цилиндр длиной в половину фута. Шиму направил его в сторону лысого варвара. След страха появился в глазах лысого мужчины. Шиму потряс цилиндр, и из него вырвался черный снаряд. Раздался свист. Он звучал, как завывание демона. Затем снаряд устремился к груди лысого варвара с поразительной скоростью. Расстояние было настолько мало, что было невозможно избежать этой атаки. Прозвучало громкое эхо. Черная тень без труда проникала сквозь красные чешуи на теле лысого мужчины. Тело лысого варвара ударило так сильно, что его подбросило в воздух вниз головой, и он тяжело упал в нескольких футах. Бесчисленные маленькие отверстия появились на груди, его торс стал выглядеть как пчелиный улей. Кровь полилась из отверстий через мгновение спустя. Тело лысого варвара дернулось, когда он посмотрел на Шиму с огромной горечью. Сияние его зрачков постепенно начало рассеиваться. Наконец, он стал неподвижным. Шиму выдохнул. Казалось, что он устал. Он только что столкнулся с 5 противниками высокого уровня. Он не смог бы справиться с такими противниками, если бы не использовал определенные трюки. Он без особого труда одолел сильных противников. Тем не менее, ему не хотелось сражаться со свирепым многоголовым питоном уровня Сянь-Тянь. Это сражение исчерпало его умственную и физическую энергию. Его разум не мог поддерживать его ци, хотя он почти не использовал ее в этом бою. Он встал прямо и начал медленно дышать. Усталость на его лице медленно начала исчезать через долгое время, и на его лицо вернулось обычное спокойствие. Он быстро собрал сумки со звериными душами с трупов 5 варваров. В 5 сумках находилось по несколько звериных душ. Тем не менее, у него был только один день, чтобы войти в запретную область, которая была местом проживания самых мощных существ. Шиму отставал по времени. Он быстро перелил души в собственную сумку. Затем он обратил свой взор в сторону боевых трофеев. Среди них было 5 видов оружия, включая длинный зеленый кнут лысого мужчины и черный топор огромного варвара. Несколько магических символов были нарисованы на поверхности черного топора. Казалось, это был магический предмет. Также там было 3 обычных вида оружия. Шиму также нашел толстую пачку золотых листьев. Кроме того, он обнаружил 2 волшебных талисмана на теле лысого мужчины. Одни и те же символы были выгравированы на обоих талисманах. Казалось, на них было одно заклинание. Талисманы испускали интенсивную волшебную силу. Их мощь, казалось, была довольно велика. Жаль, что лысый варвар не успел использовать их, чтобы убить Шиму. Шиму взял оба волшебных талисмана с собой. Он начал думать о том, как и когда он мог бы использовать их. Кроме того, он собрал все золотые листья. Тем не менее, из 5 видов оружия он взял только зеленый кнут, так как его легко было носить с собой. Он выбросил остальное оружие. Шиму отдохнул в течение короткого времени. Затем он направился к каньону. Прошло несколько часов. Шиму поднялся на вершину огромного дерева в сумрачном лесу. Его зрачки стали золотым, когда он посмотрел вдаль. Он сполз с дерева через некоторое время и отправился на север быстрыми шагами. Казалось, он по-прежнему был далеко от центрального региона, но ему оставалось меньше 1 дня пути. Он мог найти многоголового свирепого питона Сянь-Тянь, только достигнув центрального региона. Шиму глубоко вздохнул, когда эта мысль пришла ему в голову. Он начал ощущать растерянность и тревогу. Внезапно он был поражен, почувствовав, что что-то было не так. Он остановился как вкопанный. Шиму понял, что он не видит своего окружения, так как все вокруг было покрыто слоем мягкого красного тумана. Кроме того, было очевидно, что туман становился гуще с каждым мгновением. Шиму был удивлен. Он поднял голову и посмотрел вверх в небо через деревья. Он увидел, что небо стало кроваво-красным. Он нахмурил брови. Он сразу узнал этот красный туман благодаря тем сведениям, которые он собрал в прошлом. Жрец Янь-Я племени Зеленого Зуба упомянул о некоторых опасностях запретной зоны, прежде чем он отправился в это путешествие. Этот красный туман был одной из этих опасностей. Человек не мог выжить в этой земле зловещих зверей, если он не достиг уровня Сянь-Тянь. Независимо от того, был ли он воином тотема или нет, этот кровавый туман мог заставить любого мгновенно потерять природные инстинкты и превратить его в жестокую убийцу. Кроме того, кровавый туман мог покрывать расстояние до 5 километров. Человек приходил в сознание, только покидая эту зону. Несколько мыслей возникли в уме Шиму. Он без колебаний достал из-за пазухи магический талисман из звериной кожи. Затем он нежно похлопал по нему, и талисман превратился в группу зеленых огней. Шиму затем ударил ногой по земле, и все его тело стало легким, как мертвый лист. После этого он бросился вперед сквозь кровавый туман. Однако окружающий его туман не становился менее густым с течением времени. Шиму изо всех сил пытался задержать дыхание, но ему пришлось вдохнуть кровавый туман. Его разум не мог сопротивляться, и он стал становиться все более и более раздражительным. Кровожадные позывы начали расти в его сердце. Наконец, Шиму был ошеломлен и потерял самообладание. Он почувствовал сильную тревогу в своем сердце, но неожиданно сияющая полупрозрачная жемчужина, которую он всегда носил за пазухой, начала дрожать. Затем прохлада проникла в его тело и начал метаться внутри него. Это заставило его успокоиться. Красный свет, который появился в его глазах, постепенно угас. Но у Шиму не было времени радоваться. Тень мелькнула в углу его глаза, а его левая рука стала белой, блестящей и полупрозрачной. Затем его кулак испустил белый свет. Бэнг! Раздался громкий звук. Хум-м-м! Послышался жалобный вой зверя. Тень зверя размером с волка отлетела от него. В то же время вспыхнул черный свет разлетающихся теней клинка. Едкий запах наполнил воздух. Затем со всех сторон раздался вой. Появились еще тени и окружили Шиму. Внезапно Шиму понял, что эти грозные звери готовили атаку на него. Вокруг него было более 100 этих похожих на лис зловещих животных. Их тела были покрыты серым мехом. Все они были не слабее воина начального уровня Хаутянь. В самом деле некоторые из них обладали силой воина среднего уровня. У этих лис были кроваво-красные глаза. Слюна капала у них изо рта. Они выглядели кровожадно. Еще хуже было то, что красный туман все еще приближался со стороны. Еще больше грозных лисиц начали появляться вблизи. Их силуэты с воем возникали отовсюду. Глава 159. Прилив зловещих зверей. Это плохо. Это прилив зловещих зверей. Шиму был напуган в своем сердце. Он быстро окинул взглядом окрестности и обнаружил крутую гору слева от него. Золотые огни начали мигать в его глазах. Затем он повернулся и бросился к вершине. Но эти грозные звери не позволили Шиму уйти. Они бросились вперед, чтобы окружить его со всех сторон. Ху-ху. Раздался звук, способный расколоть небо. 20 или 30 серых лис устремились вперед, как стрелы, и бросились к Шиму со всех сторон. Их когти достигали длины в несколько дюймов. Однако Шиму не сбавил скорости. Вместо этого он двинул рукой и поднял клинок в вертикальное положение. Он превратился в раскаленную тень лезвия. Казалось, это красный питон извивался, трепеща всем телом. Внезапно небо наполнил визг. Затем, несколько отрубленных конечностей, пропитанных кровью, полетели во всех направлениях. Шиму продолжал убивать, прорезая кровавый путь к побегу. Он с безумной скоростью побежал к горной вершине. Под влиянием заклинания возвышения тела он стал настолько быстр, что он уже сформировал хорошую дистанцию между собой и лисицами, которые преследовали его. Тем не менее, количество этих зловещих лисиц увеличивалось с каждым моментом. По крайней мере, 500 зверей собралось позади Шиму, когда он прибыл к подножию горы. Звери образовали мощный серый поток, преследуя его. Вдруг фигуру Шиму обернул зеленый свет. Затем он начал двигаться по зигзагообразной траектории, чтобы подняться на гору. Вскоре он приблизился к ее вершине. Затем он увидел рядом вход в черную пещеру. Он наконец почувствовал облегчение. Вход в пещеру был размером всего в 10 футов. Туда едва могли пройти 2 или 3 человека. Шиму достиг передней части пещеры через некоторое время. Затем он без каких-либо колебаний вошел внутрь. Он сразу осмотрел пещеру изнутри своими сверкающими глазами. Ее внутреннее пространство было шириной почти в 100 футов и имело узкий вход. Камень диаметром в 5 футов лежал у входа в пещеру. Вокруг были разбросаны обломки камней. Пещера казалась пустой. Внезапно Шиму повернулся и положил руки на огромный камень у входа в пещеру. Его настоящая ци начала циркулировать во всем его теле, когда он надавил на скалу. Раздался громкий грохот. Огромный камень пришел в движение и запечатал половину входа в пещеру. Теперь только один человек мог войти в нее. Свист. Серая тень промчалась мимо. Черный клинок блеснул в руке Шиму. Его движение подбросило зловещую лисицу в небо, но кровь и внутренние органы не выпали из ее тела. Тем не менее, еще 3 серые тени вышли вперед. Они подошли, обнажая клыки и когти. Настоящая ци Шиму вспыхнула внутри его тела. Затем появились 13 черных теней и вылетели из узкого входа в пещеру. Тени лезвия прошли прямо через плоть 3 серых лисиц. Тем не менее, После этого вспыхнуло еще больше красных лисьих глаз. Все они устремились к Шиму, но эти зловещие существа могли подняться только на небольшую высоту, так как устье пещеры было частично заблокировано. Это значительно снизило нагрузку на Шиму. Шиму затаил дыхание, чтобы восстановить свою настоящую ци. Он вращал клинком со скоростью ветра, чтобы устоять на ногах, нанося сильные удары. Кровавый туман мог привести к приливу зверей такого рода, согласно сведениям, полученным им от жреца Янья. Он продолжался от нескольких часов до одного дня. Можно было выжить, лишь избегая его, пока он не закончится. Внезапно, звук жестокой борьбы раздался возле пещеры. Шиму был поражен этим. Таким образом, он посмотрел в сторону звука. Он увидел черные и синие силуэты, которые продвигались по направлению к пещере. Толпа зловещих зверей преследовала этих двух людей. Один из них был большим мужчиной. Он был наполовину человеком, наполовину рыбой. Его тело было защищено черной броней, и он держал трезубец в руке. Другим человеком была девочка в синей одежде. Она держала в руке разноцветную линейку. Оба их силуэта были покрыты слоем слабого синего света. Это была святая морской расы и воин моря, которые вошли в запретную зону. Преследующие их зловещие звери также были покрыты серым мехом, но их шерсть была в 10 раз длиннее и крепче, как у дикобраза. Сила этих зловещих зверей была эквивалентна силе воина продвинутого уровня Хаутянь. Эти дикобразы времени до времени останавливались, чтобы потрясти своими телами, выбрасывая плотные пучки игл из-за спины. Волна стрел дождем посыпалась на двух представителей морской расы. Синяя тень алебарды обрушилась вниз и разогнала шипы, как только они приблизились к двум людям. Трезубец в руке мужчины в черной броне танцевал, как ветряная мельница, чтобы защитить девочку в синем. Несколько игл обрушивались на тело большого мужчины времени до времени. Затем появлялась колеблющаяся вспышка голубого света, выстреливающая в противоположном направлении. Каждый раз, когда цвет защитного покрытия на теле большого мужчины бледнел, девочка поднимала в левой руке разноцветную коралловую линейку, и синий пузырь вылетал из нее. Пузырь затем сливался с защитной оболочкой на теле большого человека, обновляя ее. Шиму заметил слой синего света. То, как их тела были защищены от эффектов кровавого тумана, было поразительно. Два представителя морской расы были едва ли в 500 футов от пещеры на данный момент. Внезапно, дикобразы перестали стрелять по ним. Затем их тела затряслись и обрушили на них иглы, как капли дождя. Большой мужчина в черной броне взревел, увидев это. Ярко-синий свет вокруг трезубца в его руке создал несколько теней, чтобы защитить тела двух воинов. Кланг, кланг, кланг. Раздался громкий металлический звон, когда синий свет и иглы столкнулись друг с другом. Иглы были разбиты, но фигура мужчины в черной броне также перестала двигаться. Зловещие звери воспользовались этой возможностью и вскочили с земли. Затем они бросились к людям из морской расы. Мужчина в черной броне не опустил трезубец, но он нахмурил брови. В настоящее время он начал ощущать давление. Вдруг божественный свет сорвался с поверхности разноцветной коралловой линейки, которую девочка в синем держала в руке. Луч света свернулся и прошел по воздуху, как шелковая лента. Он в мгновение ока настиг самого большого дикобраза. Этот зловещий зверь выбросил волну игл мгновение назад. Он еще раз потряс своим телом, готовясь к еще одному залпу. Тем не менее, разноцветный свет начал скручиваться в небе, как морской змей, прежде чем он успел начать новую атаку. Внезапно, он превратился в радужный круг, который обернулся вокруг тела большого дикобраза, лишая его способности двигаться. Дикобраз издал фыркающий звук. Затем, копье из синего льда мелькнуло в воздухе и пронзило глаз дикобраза. Он был приколот к земле. Девочка в синем снова проделала то же самое. Разноцветный свет и синие лучи выходили из ее рук поочередно. 10 или более дикобразов были убиты ледяным копьем в мгновение ока. Между тем, Шиму продолжал размахивать своим черным клинком, чтобы защитить вход в пещеру. Он испугался, увидев эту сцену на расстоянии. Святая морской расы выглядела очень юной, но эта техника атрибута воды, что она только что продемонстрировала, показывала, что она была великой волшебницей. Она могла с легкостью поднять такое тяжелое копье. Таким образом, она должна быть волшебницей уровня духа. Их целью было, очевидно, попасть внутрь пещеры, где Шиму прятался в настоящее время. Мужчина в черном продолжал сокрушать зверей по сторонам от пещеры, когда ему выпадала такая возможность. В конце концов, Вокруг было большое количество зловещих зверей. Таким образом, эти двое могли умереть в любой момент. Представители морской расы вскоре оказались перед входом в пещеру. Вспыхнули еще 10 копий из льда и синих теней. 10 свирепых лисиц, окружающих устье пещеры, упал на землю одновременно. Ваше превосходительство, сейчас мы столкнулись с приливом зверей. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Мы можем войти внутрь и бороться с этим общим врагом вместе. Выражение приятного удивления промелькнуло в глазах девушки в синем, когда она увидела Шиму. Затем она спросила звонким голосом. Шиму наморщил брови. Затем он принял решение и отошел от входа. Мужчина в черной броне и девочка в синем вошли внутрь, увидев это. Войдя в пещеру, девочка в синей одежде выразительно посмотрела на Шиму. Казалось, будто она хотела что-то сказать ему. Внезапно громкий звук эхом раздался в небе, когда что-то ударило в стену пещеры извне. Оказалось, что это широкие иглы зловещих зверей были брошены в сторону пещеры. Одновременно несколько лисиц кинулись к выходу из пещеры. Шиму и мужчина в черной броне бросился навстречу врагу. Затем они плотно запечатали узкий проход с помощью трезубца и черного лезвия. Трезубец испускал синий свет, в то время как черное лезвие загорелось красным светом. Это позволило им защитить вход в пещеру с двух разных направлений. Шиму использовал свои 13-й последовательности клинка силы шторма, чтобы противостоять рою атак. Но Шиму понял, что эта техника была не столь эффективна, как он надеялся, когда столкнулся с атакой дикобразов. Эти дикобразы использовали всю полноту своей энергии, чтобы выстреливать иглами под сложным углом. Это сделало ситуацию чрезвычайно сложной для троих воинов. Три зловещие лисицы оказались разрезаны на две части, когда огненно-красное лезвие света сверкнуло в воздухе. Черные следы сажи можно было увидеть на шкурах животных. В то же самое время кровавый туман закрутился вверх. Внезапно, 7 или 8 игл прошли через кровавый туман и вылетели из трех разных направлений. Шиму поднял черный клинок в руке. Затем он начал вращать его. Лезвие света срезало 4 иглы сразу. В то же время он уклонился от 3 других игл. Но ему не удалось избежать последней из них. Шиму почувствовал внезапный холод во всем его теле. Затем щит синего света появился вокруг его тела. Взрыв света качнулся снаружи щита. Казалось, иглы были остановлены, соприкоснувшись с этой стеной. Затем они отскочили назад. Холодный пот начал покрывать тело Шиму. Он перенес свою левую руку и вынул золотой магический талисман. Его духовная сила вспыхнула, как только он активировал заклинание. Затем слой золотого света окружил его тело в мгновение ока. Одновременно с этим несколько черных теней клинка вылетели из его рук. Между тем, мужчина в черной броне остался стоять на том же месте и продолжал защищать отверстие пещеры. Молодая девушка в синем использовала щит света, чтобы защитить Шиму. Разноцветные огни пролетели сквозь пещеру от ее разноцветного коралла. Затем они окружили голову одного из дикобразов. К нему полетело ледяное копье. Оно пробило голову зверя, не давая ему возможности сопротивляться. Таким образом, трое воинов продолжали сражаться со зверями, окружившими пещеру. Постепенно все звери были уничтожены. Шиму тайно вздохнул с облегчением. Ему было бы легче отразить это нападение, если бы не эти дикобразы. Внезапно его зрачки сузились. Он увидел фигуру, одетую в плащ из лисьей шкуры, посреди группы зверей недалеко от пещеры. Фигура размахивала длинным белоснежным мечом, чтобы защитить себя. Это была принцесса Хаову. Движения ее меча выглядели изумительно. Тем не менее, ее защита становилась все слабее из-за бесконечных атак свирепых зверей. «Вы двое продолжаете защищать пещеру. Я хочу спасти другого человека», — Шиму проговорил упавшим голосом. Он ждал ответа от двоих воинов. Затем он выбросил лезвие света и отступил в пещеру. Мужчина в черной броне холодно хмыкнул, так как у него не было времени говорить. Девочка в синем холодно посмотрела на него, поэтому мужчина в черной броне больше ничего не сказал. Он удвоил тень алебарды в руке и запечатал вход в пещеру. Шиму положил свой черный клинок в пещере и вынул лук расщепления небес. Затем он вытащил длинную черную стрелу правой рукой и положил ее на тетиву. Он натянул ее в форме полной луны. Свист. Свет вырвался из устья пещеры. Лисица прыгнула рядом с принцессой Хаову. В то же самое время черная стрела толщиной с палец пронзила голову зверя. Удар был мощной силы, и зверь тяжело упал на землю. Принцесса Хаову почувствовала удивление. Она посмотрела в сторону, откуда прилетела стрела. Она была поражена, увидев большого мужчину в черной броне возле входа в пещеру. Но потом она увидела Шиму внутри пещеры, и была вне себя от радости. Она бросилась к ним. Свирепые звери падали на землю, как только черный свет срывался с руки Шиму. Сражение девушки стало значительно проще в результате его вмешательства. Свет окружил меч в ее руке. Затем он заострился, когда она быстро побежала по направлению к отверстию пещеры, оставляя кровавый путь позади нее. Глава 160. Святая Сянчжу. Зловещий блеск мелькнул в глазах мужчины в черной броне из морской расы, когда он посмотрел на принцессу Хаову. Затем он направил трезубец ей в грудь. Он был похож на дьявола. «Сугу, отойди с дороги!» — раздался резкий голос девочки в синем. Мужчина в черной броне посмотрел на девочку в синем с озадаченным выражением на лице. Затем он убрал трезубец и отошел с пути с сердитым лицом. Принцесса Хаову бросила взгляд на Шиму внутри пещеры. Затем она блокировала атаку зверя своим светящимся мечом. В мгновение ока она протиснулась в пещеру. Мужчина в черной броне вышел вперед, чтобы снова блокировать устье пещеры. Пятеро лисиц бежали по следам принцессы, и он сломал грудину троим из них. Культивирование двух других лисиц было чрезвычайно высоко, но они по-прежнему были отброшены в воздух. Шиму кивнул девочке в синем. Он оглядел принцессу Хаову сверху вниз. Казалось, что она получила несколько ран, но они не достигли ее жизненно важных органов. Он почувствовал облегчение в своем сердце. Эта девушка могла оставаться в сознании в кровавом тумане. Должно быть, она имела при себе редкое сокровище, которое, должно быть, выдала ей ее секта. Принцесса Хаову посмотрела на Шиму. Затем она бросила взгляд на святую морской расы и мужчину в черной броне. Странное выражение мелькнуло на ее лице. Затем она молча села в углу. Шиму только открыл рот, чтобы сказать что-то, когда снаружи пещеры раздался пронзительный звук. Трое воинов быстро повернулись, чтобы посмотреть в сторону, откуда пришел звук. Снаружи шел сильный запах крови. Этот запах привлек множество других зверей за пределами пещеры. Зловещих лисиц можно было увидеть повсюду. Среди них было несколько дикобразов. Эти злобные звери подняли головы и завыли. «Принцесса, сперва тебе нужно отдохнуть. Пожалуйста, подожди, пока прилив зверей не закончится». Это была чрезвычайная ситуация. Таким образом, Шиму не мог потратить ни мгновения на что-либо еще. Он проговорил эту фразу очень быстро. Затем он взял свой черный клинок и бросился ко входу в пещеру прежде, чем принцесса Хаову могла ему ответить. Затем он и мужчина в черной броне разделись, чтобы встретить врагов. Девочка в синем также подняла свой разноцветный коралл и создала защитное поле вокруг двух мужчин. Более того, она стала ждать возможности убить дикобразов в окрестностях. Принцесса Хаову взяла таблетку, увидев это. Затем она закрыла глаза и успокоила свое дыхание. Но она крепко держала меч в своей правой руке. Эта атака грозных зверей была гораздо неистовее, чем предыдущие. Огромное количество лисиц продолжало атаковать. Дикобразы яростно продолжали выстреливать острые иглы. К счастью, Шиму и два представителя морских рас хорошо скоординировали свои действия в предыдущем раунде. Таким образом, они создали эффективную тактику и продолжали сражаться. Эта битва продолжалась в течение еще одного часа. Внезапно, небо стало темнеть за пределами пещеры. Дикобразы, наконец, были уничтожены. Лисицы все еще шли бесконечным потоком, но они не могли атаковать на расстоянии, как дикобразы. Таким образом, для них невозможно прорваться через устье пещеры. Трое воинов почувствовали спокойствие в своих сердцах и вздохнули с облегчением, несмотря на то, что они все еще хватали ртом воздух от напряжения. Тем временем, принцесса Хаову восстановила часть своей силы после небольшого отдыха. Девочка в синем также пошла отдохнуть согласно предложению Шиму. Таким образом, через некоторое время Шиму и мужчину в черной броне сменили принцесса Хаову и девочка в синем. Они продолжали сменять свои позиции каждые полчаса, чтобы восстановить свои силы. Четыре воина продолжали защищать вход в пещеру от нападения прилива свирепых зверей в течение всей ночи. Реки крови и горы трупов можно было увидеть за пределами пещеры. Утром следующего дня кровавый туман постепенно стал рассеиваться. Стаи безумных свирепых зверей исчезли, как будто речная вода отступила вниз с горы. Принцесса Хаову и девочка в синем отдыхали в пещере. Шиму и мужчина в черной броне почувствовали облегчение, увидев, что прилив зверей отступил. Шиму высмеивал себя в своем сердце. Он не ожидал, что сочетание обстоятельств заставит человеческий род и морскую расу вместе сражаться против общего врага. Тем не менее, они пережили нападение только благодаря этому. Двое мужчин посмотрели друг на друга. Затем они вышли из пещеры. Они держались вдали друг от друга по взаимному согласию. Они оба вынули свои сумки для звериных души и начали собирать души убитых зверей в них. Это заняло некоторое время. Каждый из них собрал более 30 первичных душ и душ среднего уровня. После этого, у них не было другого выбора, кроме как отказаться от этого занятия. Они убили тысячи свирепых зверей прошлой ночью. Тем не менее, души, содержащиеся в трупах, уже рассеялись, так как им потребовалось много времени, чтобы выйти и собрать их. В конце концов, они вернулись в пещеру. Принцесса Хаову и девочка в синем отдыхали в разных уголках пещеры и настороженно следили друг за другом. Атмосфера внутри пещеры стала напряженной. Шиму выдавил улыбку, увидев эту ситуацию. Затем он открыл рот, как если бы он хотел что-то сказать. Внезапно он увидел темную тень углом глаза. Шиму почувствовал, что что-то было не так. Черный клинок в его руке сверкнул и превратился в тяжелый черный луч света. Затем он повернулся к тени для атаки. Кланг! Раздался металлический лязг, когда часть настоящей ци Шиму поднялась внутри его клинка. Шиму дрогнул и сделал два шага назад. Тень, казалось, тоже была поражена силой удара. Шиму очень крепко держался за рукоять лезвия, так что его руки начали чувствовать онемение. Ему пришлось сделать два шага назад, чтобы избавиться от этого чувства. Шиму двинулся вперед, но тень мелькнула перед ним и блокировал единственный выход из пещеры, как стена. Оказалось, что это был полурыба, получеловек в черной броне из морской расы. Он посмотрел в сторону Шиму и принцессы со злой усмешкой на лице. Принцесса Хаову уже предвидела такую ситуацию. Таким образом, на ее лице не было ни следа удивления. Больше не было никакой необходимости скрывать противоречия между двумя расами, так как прилив зверей отступил. Шиму посмотрел на девочку в синем. Он знал, что магия атрибута воды святой морской расы нельзя было не воспринимать всерьез. Культивирование мужчины в черной броне также достигло непревзойденного уровня Хаутянь. Трудно было определить исход битвы, если им придется сражаться. Сугу, отойди назад, девочка в синем заговорила с холодным выражением лица. Святая, кризис преодолен. Так почему? Мужчина в черной броне выглядел смущенным и озадаченным. Ты смеешь идти против моих приказов? Спросила девочка в синем низким голосом. Нет. Мужчина в черной броне был поражен. Затем он вышел наружу через устье пещеры. Но он не стал уходить далеко от выхода. Шиму и принцесса Хаову взглянули друг на друга, когда девочка в синем осторожно заговорила с ними. «Молодой мастер, я, наконец, нашла тебя. Я отправилась в небольшую рыбацкую деревушку у моря искать тебя 2 года назад. Я не знала, что ты уже ушел оттуда. Я думала, что никогда больше не увижу тебя в своей жизни». Девочка повернула голову, чтобы посмотреть в сторону Шиму, и проговорила веселым тоном. «Кто ты?» Шиму выглядел удивленным. «Молодой мастер, ты помнишь это?» Девочка в синем улыбнулась. Затем она подняла палец и указала на зеленый нефрит. Шиму почувствовал себя немного глупо. Внезапно предмет за пазухой у Шиму начал трястись. Его выражение лица изменилось. Он тщательно ощупал его одной рукой. Затем он проговорил без колебаний. «Ты тот большой белый моллюск? Хех, я не ожидала, что ты все еще помнишь меня. Я встретила своего мастера после того, как покинула ту акваторию и превратилась в святую морских существ Восточного моря». Девочка в синем мило улыбнулся, увидев изумленное выражение Шиму. Затем яркий белый свет появился позади ее спины и окружили ее белое, как нефрит, тело. После этого пара крыльев медленно вышла из белых половинок раковин на ее спине. Шиму непонимающе уставился на белые раковины на спине девочки в синем. Затем события недавних лет пронеслись у него в голове. Все, что он совершил в своей жизни, в основном произошло из-за этой красивой девочки-моллюска морской расы. Мужчина в черной броне и принцесса Хаову ошарашенно посмотрели на них. Кто бы мог подумать, что святая морской расы и Шиму знали друг друга. Более того, их отношения, похоже, были не столь поверхностными. Принцесса Хаову почувствовала подозрение, глядя на выражение в глазах Шиму. «Да, у меня есть имя. Члены клана назвали меня святая Сянчжу. Ты можешь называть меня Сянчжу. Молодой мастер, я до сих пор не знаю твоего имени. Где ты был все эти годы? Девочка в синем тепло рассмеялась и задала вопрос. Раковины на ее спине начали открываться одновременно. Этот мальчик спас ей жизнь в той рыбацкой деревне. Эти незабываемые воспоминания хранились глубоко в ее сердце. «Меня зовут Шиму». В глазах Шиму появилось необычное выражение, когда он медленно заговорил. Судьба свела их в эти дни, но все изменилось. Они дрались под разными знаменами, но он успел сказать ей свое имя. Тем не менее, он закрыл свой рот и не стал говорить дальше, вспоминая свой предыдущий опыт. Святая Сянчжу нахмурила брови, когда обнаружила это. Улыбка постепенно исчезла с ее лица. Затем белый свет вспыхнул в белых раковинах у нее на спине. Все отступили назад. В пещере стояла абсолютная тишина. «Святая Сянчжу, эта жемчужина принадлежит тебе. Он должна быть возвращена законной владелице». Шиму вынул из-за пазухи прозрачную и сверкающую жемчужину и протянул руку, чтобы передать ее святой. «Нет необходимости возвращать ее. Молодой мастер может сохранить ее у себя». Счастливое выражение мелькнуло в глазах святой, когда она увидела жемчуг в руке Шиму. Внезапно она подняла руку. Многочисленные синие символы начали выходить из ладони. Затем три синих огня свернутые и вошли в кристаллический жемчуг. После этого они исчезли без следа. Шиму был удивлен, увидев это. «Молодой мастер Ши, я уверена, что мы встретимся снова. Сугу, пойдем». Молодая девушка ничего не стала спрашивать у Шиму. Затем она повернулась и вышла из пещеры. Мужчина в черной броне бросил быстрый взгляд на Шиму и принцессу Хаову. Затем он повернулся, вышел из пещеры и начал следовать за святой Сянчжу. Шиму наблюдал, как два силуэта исчезают в глубине горного леса. Затем он посмотрел на кристаллический жемчуг и покачал головой. После этого он снова убрал жемчужину за пазуху. «Ну, теперь ты можешь рассказать мне, что это за связь между тобой и святой морской расы?» Голос принцессы Хауву раздался возле уха Шиму. «Ты, должно быть, слышала, что я сказал. Ты можешь уйти, если у тебя есть какие-либо подозрения», — ответил Шиму невыразительным тоном. Он не хотел ничего рассказывать о своей встрече со святой Сянчжу и своей необычной крови. «Ты, принцесса Хауву», — казалось, рассердилась, но она подумала о чем-то и вернулась в свое обычное настроение. «ГМ, не говори мне, если не хочешь, этой принцессе все равно, поехали». Затем она вышла из пещеры с белым мечом в руке. После этого она направилась в противоположном направлении от двух представителей морской расы. Несколько мыслей крутились в уме Шиму, тем не менее, он молча последовал за принцессой.